Глава 6. С закрытыми глазами у меня почти получилось представить, что я в спальне одна, и мне все почудилось. Но нет. Энергетика дракона давила даже на расстоянии, и я точно знала, что он стоит в шаге от кровати и прожигает меня взглядом. Не знаю даже, откуда у меня взялись силы и смелость, но я набрала в легкие побольше воздуха и произнесла: «Пожалуйста, уйдите. Вы меня пугаете, и мне страшно». Признаваться в очевидном, но постыдном чувстве было ужасно неловко, но я не знала, как иначе дать ему понять, что его присутствие причиняет мне почти физический дискомфорт. Но не кричать же на этого жуткого типа. Вряд ли поможет. А вот жалобная просьба, кажется, возымела положительный эффект. По крайней мере, послышался шумный вдох и едва различимые удаляющиеся шаги. Уверена, он мог передвигаться совершенно бесшумно, но специально дал мне понять, что уходит. Я даже глаза открыла, чтобы убедиться. Не сразу, правда, а через минуту, но граф действительно ушел. Только лишь из спальни или совсем из квартиры я проверять сразу не побежала. Просто не смогла бы встать, почувствовав невероятный упадок сил. Да он не дракон, а какой-то вампир энергетический. 5 минут наедине, а такое ощущение, что неделю без продыха пахала. Нет, надо что-то с этим делать. И плевать на последствия, но завтра я с ним никуда не пойду. Мне мой рассудок дороже. Трясущимися руками завела будильник на 7, чтобы не опоздать на работу, и обессиленно растеклась по кровати. Все мысли так или иначе крутились вокруг личности Германа и не отличались разнообразием. Страшный тип, жуткий. А еще ему что-то от меня надо. Но что? И насколько сильно, что он прождал меня в комнате? Всю ночь? Как он вообще попал в закрытое помещение? Что еще он может? Одно это ужасало до неконтролируемой паники. Зачем? Почему? Я судорожно обняла подушку, словно она могла меня спасти, и рвано выдохнула. Нет, не время для паники. Скоро начнется последний рабочий день этой недели, а у меня столько дел запланировано. Так что нет, Марьяна, никакой истерики. А если нервы не к черту, то значит, такие хреновые у тебя нервы. Эх, жаль, тут нет аптек с персеном или чем покрепче. Вот я глупая! Так тут же целители есть! Откуда только силы взялись, но уже через 5 минут, расчесав перед зеркалом растрёпанные волосы пальцами и мрачно констатировав, что я снова воздушная, буквально полетела в сторону лазарета. Двухэтажное здание из уже привычного глазу камня встретило меня неприветливо. В этот ранний час мне пришлось хорошенько побегать по коридорам и кабинетам, чтобы найти хоть кого-то, но вскоре мне повезло, и из комнаты в конце коридора вышел заспанный целитель. При виде меня почему-то вздрогнул, но не убежал, а пройдясь настороженным взглядом по черной мантии, понимающе хмыкнул. Да, наверное, я не очень хорошо выгляжу. «Доброе утро!» Я постаралась придать голосу побольше дружелюбия, убрав из него истеричную дрожь. «Подскажите, у вас есть что-нибудь от нервов? Очень надо». Лицо приблизившегося ко мне целителя, оказавшегося приятным рыжеволосым остроухим мужчиной лет 40, стало понимающим, а тон сочувствующим. «Курс?» «О, нет, я не студентка», — вымученно улыбнулась, нервно стискивая пальцы. «Секретарь факультета некромантии, Марьяна. Такая неделя непростая выдалась». «Секретарь...» — со странной интонацией протянул целитель и глянул на меня так... соболезное. Но почти сразу встрепенулся и, подхватив меня под локоток, ласково, как с душевнобольной, заговорил. «Конечно, конечно, Мири Марьяна, идемте. У меня и успокоительное есть, и что покрепче. Ладно, что покрепче пока не будем, его лучше ближе к вечеру принимать». «А вот успокоительное я вам выпишу хорошее, вам точно поможет. Вы ведь сильфы, я верно понимаю? Как же вас так угораздило? Может, к нам в стационар на недельку? Да на вас совсем лица нет. И чем они там в министерстве думают?» Кажется, монолог целителя не предусматривал моих ответов, но я была только этому рада и шла, куда вели. А вели меня в самый обычный кабинет со столом, кушеткой и стеклянными шкафчиками, в которых стройными рядами стояли всевозможные бутыльки и флаконы. Целитель бережно усадил меня на кушетку, попросил посидеть ровно пару минут, пока водил вдоль моего тела руками, видимо, проводя диагностику. вообще дышать перестала. После чего осуждающий качнул головой и вручил мне стакан с водой, куда накапал по несколько капель из трех бутыльков поочередно. «Пейте. Лучше с залпом». И я выпила. Гадость та еще, но не до тошноты. Сглотнула, продышалась, вытерла набежавшие на глаза слезы и по совету целителя прилегла тут же на кушетку. Минут через 10 начала отпускать, и мир показался уже не таким жестоким, а граф не столь страшным. «Ну, мужчина. Ну, надо ему от меня что-то. Ну, подумаешь, не съест же он меня в самом деле. А то, что выглядит зловеще, так это наверняка амплуа у него такое, плохого парня». Еще минут через 10, когда стало ясно, что максимальный эффект принятого лекарства достигнут, я села и с искренней благодарностью взглянула на своего спасителя. Кажется, умудрилась даже смутить. За это время он успел подготовить мне внушительную порцию успокоительного, которое можно было взять с собой. Принимать 2-3 раза в день. Ложку на стакан воды и залпом. Как закончится, приходите еще. И снова понимающе улыбнулся. «Спасибо большое». Обратно возвращалась опять через парк, вдоволь наобнимавшись с деревом и обзаведясь корой. Рядом с ним все происходящее стало совершенно незначительным, не стоящим и талики моих бесценных нервов. Мужчины? Самовлюбленные, самодовольные, эгоистичные самцы? Да тфу на них! У меня есть я, и это дороже всего. А с помощью мистри Иванши я быстро покажу окружающим, как сильно они ошибаются, пытаясь использовать меня в своих грязных махинациях. Завтракала в одиночестве, а в приемную вошла за 10 минут до начала рабочего дня, не забыв прихватить учебники и тетрадь. Обнаружила на своем столе грязные кружки, стопку документов, которые необходимо было разобрать, и записку от Райвер, в которой она уведомляла, что ее не будет целый день. Причину декан не указала, но мне хватило и самого факта записки. Так я хотя бы знала, что отвечать посетителям, если они вдруг появятся. За пару минут до 8 заглянула старший секретарь и, дружелюбно пожелав мне доброго утра, умело и быстро провела ревизию в шкафчике моей подсобки. Естественно, я в это время стояла рядышком и внимательно слушала ее, как всегда, информативный щебет. Заодно узнала, что вот эта нелепая хлебница — не что иное, как артефакт свежего хранения, в котором булочки не портятся и не черствеют целую неделю. А еще в буфет привезли леденцы. И если я не поленюсь забежать туда в обеденный перерыв, то успею взять самые вкусные — вишневые. Рогалики, политые глазурью, выпекают по понедельникам, а в среду делают шикарные слойки с яблочным джемом. Буфет — единственная точка общепита, откуда можно было выносить еду, но не больше килограмма в день, за этим строго следил дверной артефакт. Если же мне хочется побаловать себя засахаренными фруктами или орешками в шоколаде, то за этим придется идти уже в город. «Лавка сладостей дядюшки Льюиса!» — восторженно сверкнула глазами Иванши. «Пойдете гулять с Германом? Обязательно попроси, чтобы он тебя туда сводил. Нигде нет таких сладостей, как у Льюиса. Кстати, кое-что из одежды я тебе уже подыскала. Занесу вечером». «Кстати, о Германе. Благодаря успокоительному, упоминание его имени не ввело меня в транс. Я даже не стала говорить, что вообще больше не хочу видеть этого жуткого типа, а вот о встрече с магистром Ильсивером упомянула». «Опять он за свое, несносный мальчишка!» — рассердилась Иванши, гневно поджимая губы. «Уж я ему выскажу пару ласковых на ближайшем совещании. А ты, милочка, сходи к целителям и попроси амулет от вампирского обаяния. Уж прости, не предупредила, но думала, сама этим озаботишься. У нас же большая академия, кого только нет. Но Ильс, вот уж от кого не ожидала, охальник». Так я узнала, что магистр Ильсивер — вампир. Поблагодарив Иванши за поддержку и помощь в составлении заявки на свежий кофе, чаи и всевозможные травки-добавки, я успешно дотрудилась до обеда, преимущественно изучая учебники по расам. Пару раз заходили незнакомые магистры, и я огорчала их отсутствием декана, но никто сильно не расстраивался. Перед обедом я выпила порцию успокоительного, и день снова засиял всеми красками спокойствия и умиротворения. Дошла до буфета, который располагался в здании столовой на первом этаже с торца, восхитилась щедрым разнообразием всевозможной выпечки и взяла леденцов по совету Иванши. Как я поняла, Шоколадные конфеты в этом мире были довольно дорогим удовольствием, но унывать не стала и вполне удовлетворилась тем, что предлагали. Сходила на обед, приятно провела время в компании девочек, урвала минутку на визит в лазарет, где под снисходительным взглядом практиканта обогатилась сразу несколькими амулетами на все случаи жизни, и вернулась в приемную. Ближе к 6 дочитала последний учебник и подкормила фикус сахарной водичкой. Заперла кабинет, поднялась к старшему секретарю за первой зарплатой, аж 3 золотых. Интересно, это много по местным меркам или не очень? Поужинала, дошла до библиотеки, обменяла изученную литературу на древний томик об элементалях и, мурлыкая себе под нос незатейливую мелодию, отправилась к себе. С успокоительным мир определенно был лучше. И даже идущий навстречу улыбающийся вампир не испортил мне этот вечер. «Мири Марьяна, здравствуйте. Вы так внезапно пропали вчера. Мы так и не смогли прогуляться. Может, продолжим с места, где нас прервали?» Он был все так же очарователен и мил, но уже не ослепительно, а вполне терпимо. А его странные взгляды, бросаемые на мое лицо, быстро ликвидировали зарождающуюся слабость в ногах. Все верно. Сегодня я деревяшка. Наверное, Эльсивер очень удивлен и на что угодно готова спорить, захочет узнать причину произошедших со мной изменений, как и то, куда я вчера пропала, но обойдется. Прошу простить, но я очень занята. Улыбнулась мило, но сдержанно, и даже не сбавила шаг, огибая мужчину по касательной. Потренируйтесь в своем обаянии с кем-нибудь другим. Всего хорошего. Мири, Марьяна, не обижайтесь. Магистр оказался прилипчивым, как банный лист, и быстро пристроился рядом, зашагав в одном со мной направлении. В моих словах и действиях не было ни грамма злого умысла, клянусь. Просто не ожидал, что в нашем заведении вдруг найдется настолько неискушенная девушка. И сейчас вижу, вы уже исправили ошибку. Последние слова он произнес с отчетливым сожалением, но я лишь недовольно покосилась на красавчика. Если думает, что поверю и повторно растаю, то он очень глубоко ошибается. Нет ему больше веры. Магистр Эльсивер, мне неприятно ваше общество. Пожалуйста, оставьте меня. Мири, Марьяна, вы разбиваете мне сердце. — воскликнул мужчина, откровенно переигрывая. — Только не говорите, что у меня нет ни единого шанса оправдаться перед вами. Я же вижу, вы очень добрая девушка. А ошибиться может каждый. Позвольте мне загладить свою вину и пригласить вас в кафе. Обещаю, это будет самый незабываемый вечер в вашей жизни. — Ну-ну. Я, может, и наивная дурочка, но не настолько. Да тут даже прислушиваться не надо, чтобы расслышать слова «ночь» и «секс». Нет уж, мое доверие ты потерял, красавчик. Да и не верю я, что привлекла мужское внимание своей древесной красотой. Ну вот не верю. Ни в искренность раскаяния, ни в любовь с первого взгляда. А вот в желание охмурить новенькую и первым среди местных донжуанов поставить в своем списке побед вожделенную галочку — верю. Слышала о таком на предыдущей работе и не раз. Так что, магистр, у вас плохое зрение. До свидания. До ступени общежития оставались считанные метры, которые я преодолела быстро и без сожаления, оставляя за спиной слегка озадаченного вампира. Торопливо поднялась к себе, рухнула в кресло, выдохнула и нервно рассмеялась. Не приходилось мне раньше так дерзко отбривать поклонников. Ну что уж там, всех моих бывших по пальцам одной руки пересчитать можно. И не в красоте или характере дело, когда хотела, могла включить и шарм, и обаяние. А просто не сложилось. Не хотела. Вот и сейчас не хочу. Я успела немного прийти в себя и освежиться, разобрать вещи, которых было раз-два и обчелся, когда в мою дверь деликатно постучали, а после разрешения и вошли. Мистри Еванши. Старший секретарь Академии, как всегда, была в приподнятом настроении, а глядя на кипу вещей в ее руках, приободрилась и я. Особенно, когда начала разбирать их под ее незатейливую трескотню. Понятия не имею, что мистер Иванши думала обо мне. Сама она ловко избегала эту щекотливую тему, но благодаря своей персональной фее мой гардероб существенно расширился. «Милочка, ты представить себе не можешь, сколько ненужных вещей хранят гардеробы наших модниц», — хихикала Иванши, помогая определиться, что где. «Она купит на распродажах, а потом не знает, куда деть. Я уже давно знаю, что проще пробежаться по соседкам, если вдруг что-то срочно нужно, чем идти по лавкам и магазинам. Вот и тебе кое-что подобрать получилось. И заметь, все новое, иногда даже ни разу не надетое. Вот, примерь, мне кажется, тебе должно подойти». Иванши сунула мне в руки очень красивое платье насыщенно зеленого цвета с кружевными вставками аппетитно-шоколадного оттенка. По-летнему легкое, с юбкой-колоколом, рукавами-фонариками и довольно фривольным декольте. Как ни странно, платье оказалось мне впору, хотя пришлось отказаться от бюстгальтера, но даже без него моя неполноценная троечка смотрелась как истинное достояние государства. «Роскошно!» — одобрительно разулыбалась Иванши, когда я вышла к ней. «А теперь надо что-то решить с волосами. Секретарь обошла меня по кругу, как профессиональный стилист, и задумчиво приложила палец к губам. «Ну, конечно! Жди!» Юркая женщина выскользнула из гостиной в коридор и вернулась буквально через несколько минут, держа в руке черепаховый гребень. Безапелляционно приказала сесть в кресло полубоком, что-то сотворила с моими волосами, закрепила гребнем и отошла на шаг. «Идеально!» Иванши умилённо сложила руки на груди и мечтательно вздохнула. «Эх, где мои 16 лет?» «Слушайте, мне кажется, или вы меня с ним свести хотите?» — пробормотала я с подозрением, глядя на себя в зеркало. Не представляю, какой магией владела секретарь, но волосы лежали идеально, как после дорогого салона. Основную массу Иванши забрала наверх, умело скрепив ее гребнем, и лишь несколько завитых локонов спускались на спину и плечи. «Зачем так вычурно? Платье, гребень. Решит еще, что я в любовнице к нему мечу». «Девочка моя, ну что за мысли?» — возмутилась секретарь. «Всего лишь нормально оделась и красиво уложила волосы. Да хочешь знать мое мнение? Он тебя недостоин». Я обернулась, изумленно вскидывая брови, а Иванши закивала. «Да-да, недостоин. Пусть сразу это поймет и даже не думает ни о чем подобном. Ты красавица и умница, добрая, исполнительная и ответственная. А он?» Я смущенно улыбнулась, не ожидая столь щедрой похвалы от той, кто, по сути, спасла меня от куда более печальной участи, чем смерть. Уверена, быть подопытной плюгавика судьбы ужасней не придумать. «А он? Зарвавшийся мальчишка!» — припечатала Иванши и гордо вскинула подбородок. «Хам и эгоист. Так что, милая моя, плечики расправляй, осаночку держи и помни, ты секретарь факультета некромантии, а это, между прочим, показатель». Показатель чего, я не узнала. Сразу постеснялась спросить, а через мгновение стало уже совершенно не до того. Иванши, как строгая, но любящая бабушка, завалила меня наставлениями и советами. Куда идти, куда не идти, что смотреть, что купить, а что ни в коем случае не позволять. «Да вы с ума сошли!» — ахнула я. «Да я его боюсь, думаю, помрачения. Какие поцелуи!» «Милочка, поверь моему богатому опыту!» Иванши снисходительно похлопала меня по руке и многозначительно улыбнулась. «То, о чем думаешь меньше всего, обычно и случается. А теперь отдыхай, совсем я тебя заболтала. Хорошо погулять, потом расскажешь. Гребень, кстати, зачарован и сам все сделает. Стоит только заколоть его на затылке. Все, доброй ночи». Хитро подмигнув, секретарь упорхнула к себе, а я еще минут 20 сидела в кресле и перебирала в памяти самые дельные советы секретаря, все еще не веря, что это происходит со мной. Сумасшествие. Форменное сумасшествие. Неожиданно поняла, что снова нервничаю, и быстренько выпила порцию успокоительного на ночь. Полегчало практически моментально, и я занялась уже детальным разбором презентованных мне вещей. И даже то, что, возможно, ими уже кто-то пользовался, меня не смущало. В моем подвешенном положении я была рада всему. Кроме платья и гребня, я стала счастливой обладательницей симпатичной замшевой сумочки, шитой из зеленых и коричневых лоскутков, бежевых кружевных перчаток, белоснежных гольфов, коричневых кожаных осенних ботиночек, немного узковатых, но не критично, светло-коричневой вязаной кофты на запахе с одной пуговкой под грудью и роскошной кремовой шали. В общем, я была полностью обута и одета, словно Яванши точно знала, что у меня ничего нет. Кстати, может, и знала, но тактично помалкивала, а при первой же возможности помогла по мере сил. Я вообще поражалась дружелюбию и информированности этой дамы, и если бы не ее расположение, боялась бы секретаря наверняка куда сильнее, чем графа. Такой под силу испортить жизнь любому в два счета, стоит только захотеть. Благодаря бескорыстным дарам секретаря, она сразу сказала, что все это теперь мое, и я никому ничего не должна, так как в их среде это считается нормой — помогать друг другу, если можешь. Мои собственные траты завтра сокращались в несколько раз. Я слегка сменила приоритеты и теперь планировала прикупить в первую очередь нижнее белье, брюки и рубашку для ежедневной носки на работу, домашнее платье, зубную щетку и пасту, шампунь и расческу. И если останутся деньги, что-нибудь из долго хранящейся еды на всякий случай. С остальным можно было не торопиться и приобрести со следующих выплат. К тому же уже через неделю мне заплатят не 3, а 4 золотых. Ведь на этой я работала лишь со среды, так что все справедливо. Пока я не представляла, как буду совершать покупки под пристальным вниманием дракона, но решила разобраться с этим на месте, предварительно выпив побольше успокоительного. Так что даже если их зловредничество решит испортить мне единственный выходной, у него ничего не получится. Выскажу ему все, что заслуживает, и отправлюсь по своим делам. Интересно, получится? Остаток вечера я вдумчиво изучала книгу об элементалях. Информации было много и очень интересной, особенно упоминание о том, что все духи стихий так или иначе магические существа, умеющие пользоваться той стихией, в которой были рождены. О самой магии как таковой почти не было упоминаний, но я уже и сама сообразила, что придется искать об этом информацию в других источниках, например, в учебниках по магии стихий. Наверное, куда проще и быстрее было бы попросить помощи у той же Яванши или Райвер, но я решила справиться с этим вопросом самостоятельно. К тому же у них наверняка возникнут закономерные вопросы о том, как, дожив до своих лет, я до сих пор не знаю очевидных вещей. А вот так. Потому что элементаль я всего неделю, а до этого жила в другом мире и была человеком. Нет уж, об этом точно говорить не стоит, не поймут. Под конец книги я больше думала и сопоставляла, жалея о невозможности поэкспериментировать со своими способностями в волю. Ничего, вот освоюсь и тогда точно начну. Впереди у меня целая жизнь, а это, между прочим, не одна сотня лет. Это человеческое тело подвластно времени стареет и относительно быстро угасает, а у меня-то тела как такового нет, сплошная магия и стихийная замена. Так что жить мне, надеюсь, долго и счастливо. А пока пора спать.